Что же касается подношения подарков, то оно началось с первой декады седьмого месяца и тянулось непрерывно до самого окончания праздников. Из ведомства церемоний по повелению императора прислали жезл жуи из золота и яшмы, 4 куска цветного шелка, 4 золотых и яшмовых кубка и 500 лян серебра. Юаньчунь через евнуха прислала золотую статуэтку бога подарков от императорских родственников, а также гражданских и военных сановников различных рангов, то их исчесть невозможно. На женской половине дворца расставили большие столы, засланные красным шерстяным войлоком. На столах были выставлены самые редкостные подарки. Матушку Дзя пригласили посмотреть их. В первые 2 дня она осматривала подарки с удовольствием, но затем устала и только говорила: «Пусть все принимает Фэнзе, а я посмотрю, когда будет время». 28 числа во дворцах Нинго и Жунго развесили фонари, дома украсили полотнищами и флагами, расставили ширмы с изображением луани и фениксов и расстелили матрацы, на которых были вышиты лотосы. Отовсюду слышались звуки флейт, свирелей, барабанов. В этот день во дворце Нинго пировали только бэйцзинский Ван, наньаньский Цзюньван, императорский зять Юаньчан, юйшанский Цзюньван и несколько других знатнейших наследственных гунов и хоу. Во дворце Жунго пир возглавляли супруга наньаньского Вана и супруга бэйцзинского Вана, а также жены отличившихся гунов и хоу, которые уже в течение нескольких поколений находились в дружеских отношениях с семьей Дзя. Матушка Дзя и другие принимали гостей, одетые в одежды, соответствующие их званию. Сначала гостям предлагали пройти в зал счастливой тени. Там они переодевались, пили чай, и лишь после этого следовали в зал процветания и счастья, чтобы пожелать долголетия матушке Дзя. После всех церемоний гости сели за стол. Циновку, лежавшую на почетном месте, заняли жены бэйцзинского и наньаньского Ванов. Ниже их поместили жены гунов и хоу. На циновке с левой стороны уселись жены цзиньсянского хоу и линчанского бо, а с правой стороны восседала матушка Дзя. Госпожа Син, госпожа Ван, госпожа Ю, Фэнзе и остальные невестки рядами стояли по обе стороны от матушки Дзя. Жена Линджисяо, жена Лайда и другие служанки стояли за дверью, готовые в любую минуту внести закуски. Жена Джоу Жуя с девочками-служанками стояла за ширмой в ожидании приказаний. Слугам гостей тоже оказали радушный прием. 12 девочек, наряженных слугами, со сцены поздравили матушку Дзя и ожидали распоряжения начинать спектакль. Принесли программу спектакля. Ее перехватила служанка и передала жене Линджисяо. Жена Линджисяо положила программу на небольшой чайный поднос, внесла ее в дом и передала Пэйфын. Та вручила программу госпоже Ю, которая поднесла ее к циновке, где сидели жены наньаньского и бэйцзинского Ванов. Те выбрали по одному акту, а затем передали программу остальным, чтобы и они выбрали по акту на свой вкус. Вскоре в 4-й раз переменили блюдо, затем последовал рисовый отвар. Потом слугам гостей были розданы подарки, и, наконец, все вышли из-за стола, переоделись и отправились в сад, куда был подан чай. Жена наньаньского Вана поинтересовалась, где Бао Юй. Нынче в нескольких храмах читают канон о сохранении спокойствия и долголетия.